Она покачала головой отрицательно. Сэм показал влево, где двое мужчин вышли из ехавшего перед ними пикапа и вынимали картонные коробки с вторматериалами. Вот где они закончили свое существование. Их переработали. Мне отпущено время до полуночи, а потом библиотечная полиция поступит также со мной. Переработает. Вместе с пиджаком. Сэм сидел в Датсуне Неуми Сары Хиггинс, как ему казалось, довольно долгое время. Дважды брался он за ручку дверцы и дважды передумывал. Она сжалилась над ним немного. Если Дэйв пожелает поговорить с ним, если Дэйв в состоянии разговаривать, то она позволит, в ином случае нет. Наконец, дверь в ночлежке на улице Углов отворилась. Вышли Неуми и Дэйв Данкин. Он едва переставлял ноги. Она помогала ему, держа его за талию. У Сэма сердце ушло в пятки. Немного погодя, когда они вышли на солнце, Сэм увидел, что Дэйв не был пьян. Или не обязательно пьян. Это был какой-то урок, потому что смотреть на него означало опять смотреть в зеркало пудреницы Неуми. Дэйв Данкин, похоже, старался совладать с сильнейшим ударом. И не очень успешно. Сэм вышел из машины и стоял у дверцы в нерешительности. «Поднимитесь на крыльцо», — сказала Неуми. В ее голосе звучали смирение и страх. «Не верю, что он сможет сойти с лестницы». Сэм поднялся по ступенькам к ним. Дэйву Данкину было, вероятно, 60 лет. Накануне в субботу он выглядел на все 70 или 75 лет. «Это запой», — предположил Сэм. А теперь, по мере того, как солнце штата Айова медленно продвигалось по своей оси к полночи, он превращался в дряхлого старца, и Сэм знал, что по его вине. Напоминание о том, что, как он предполагал, было давно погребено, подействовало на Дэйва как шок. «Я не знал», — подумал Сэм. Но как бы ни были справедливы эти слова, они не принесли утешения. Если не считать синих хлопнувших сосудиков на носу, и на щеках лицо Дэйва было цвета выцветшей бумаги. В ошеломленных глазах застыли слезы. На губах появился синеватый оттенок. В уголках рта, в глубоких складках застыли крошечные капельки слюны. «Я не хотела, чтобы он разговаривал с вами», — сказала Неуми. «Я хотела отвезти его к доктору Мельдону, но он отказывается идти, пока не переговорит с вами». «Мистер Пиплс», — слабо сказал Дэйв. «Простите, мистер Пиплс. Все из-за меня, да? Я? Тебе не за что просить прощения», — сказал Сэм. «Пойдем вот сюда и сядем». Он и Неуми подвели Дэйва к креслу качалки в уголочке у крыльца, и он облегченно опустился в него. Сэм и Неуми придвинули по плетеному стулу с продавленными сиденьями и сели по обе стороны от него. Некоторое время они сидели молча, глядя через железнодорожное полотно на ровные поля. «Она гонится за вами, да?» — спросил Дэйв. «Это, сука, с того края ада». «Она натравила кого-то на меня», — сказал Сэм. «Кого-то, кого вы нарисовали на одном из тех плакатов. Это... я знаю. Вы подумаете, что я сошел с ума, но это полицейский из библиотеки. Он навещал меня сегодня утром. Он сделал...» Сэм дотронулся до своих волос. «Он сделал это... и это...» Он показал на маленькую красную точку посередине горла и говорит, что он не один. Дэйв некоторое время ничего не отвечал, лишь глядел в пустоту, на тянущиеся за горизонт ровные поля, на которых поднимались силосные башни, да к северу возвышался зловещий элеватор зерна Proverbia Feed Company. «Того, кого вы видели, не существует», — сказал он наконец. «Никто из них не существует, кроме нее. Только она, чертова ведьма». «Вы нам можете рассказать, Дэйв?» — нежно спросила Неуми. «Если не можете, скажите. Но если это поможет вам, облегчит, расскажите нам». «Дорогая Сара», — сказал Дэйв. Он взял ее руку и улыбнулся. «Я люблю вас. Я говорил вам об этом». Она отрицательно покачала головой и улыбнулась в ответ. В глазах сверкнулись слезы, как два кусочка слюды. «Нет, Дэйв, но мне приятно слышать это». «Я должен рассказать», — сказал он. — И не потому, что поможет или облегчит.